«Он такой сильно важный», – удивился Гнедой, устраиваясь удобнее в кресле. «Я просто почему спрашиваю», – поспешил он оправдаться, – «на обычного человека тебя бы не стали присылать, мы бы справились и сами». «Он уникум», – коротко проговорил Золтан. Кивнул головой Гнедой. «Видимо, очень сильный маг. Он, эфирный уникум, решил дополнить резюме схваченного ими мага. Он обладает возможностью ставить зеркала Санданата». «Да ладно», — Гнедой переменился в лице. «Те самые легендарные зеркала», — Батарей утвердительно кивнул. «Ему нравился русский оперативник, и он с удовольствием поболтал бы с ним. Возможно, даже за рюмочкой чего покрепче. Но сейчас ему было не по себе. Ему постоянно казалось, что за ними наблюдают. Но, оглядываясь по сторонам, он никого не видел. Пленник был в блокираторах, поэтому он этого делать не мог. А, значит, что? Правильно, за ними мог наблюдать сам директор. Не зря же он столько внимания уделил поимке уникума. И что же, Гнедой никак не мог замолчать. Видимо, ему тоже было не по себе. Когда директор употребит магию нашего подопечного, он тоже сможет ставить эти самые зеркала. Пока все, кого он употреблял, делились с ним своей магией, ответил на это Золтан. «Сейчас вряд ли можно найти человека, в котором собрано больше различных магий, чем в нем. Удивительной воли человек», — проговорил Гнедой, открывая записную книжку и проглядывая нужную информацию. «Не смог в свое время магию привлечь в эфирное сердце, так нашел способ сделать это позже». «Да», — согласился Золтан, высказываясь о том, что его тревожит, но больше не для Гнедова, а для Стивена, который, как он думал, за ними наблюдает. Только вот не совсем понятно, что делать с теми овощами, лишенными памяти и магии, которые остаются после выкачки из них способностей. Убивать он их не разрешает. Возвращать пока тоже. Ему виднее, пожал плечами Гнедой. В его картине мира все было совершенно правильно. Наш тоже овощем станет. С этими словами он посмотрел на собеседника, поэтому не заметил, как верхний листок его записной книжки несколько раз дернулся. «Конечно», — ответил тот, наливая себе минералки. «Полагаю, там уже готовит все под выкачку». В этот момент страница в записной книжке сама собой перевернулась. Легкое шуршание привлекло внимание говоривших. «Странно», — проговорил оперативник, закрывая записную книжку с эмблемой корпорации Стивена и засовывая во внутренний карман. «Вроде сквозняка нет, а страницы шевелятся». Золтан не стал это комментировать. Он полагал, что директор внимательно следит за своим ценным пленником. «Сразу у меня с пауками не получилось. Оказывается, что живущих в самолете, я могу собрать всех. А вот достучаться до тех, которые от меня в нескольких сотнях километров, да еще и в конкретном месте, не так просто. Пока я с подсказками, неожиданно весьма толковыми порой, разбирался с тем, как вызвать тех самых пауков», вернулся Архас. «У меня пренеприятнейшее известие», — сказал он, не торопясь сливаться со мной, возвращаясь в сознание. «Тебя хотят убить». «Ну это как раз не новость», — ответил я, перенимая манеру Магнуса. «Я заметил, что достаточно немного с ним пообщаться, как начинаешь сыпать сарказмом, словно это соль для того, чтобы дорожки были не скользкими». «Ты оказался прав», — игнорируя мое замечание, продолжал ментальный наставник, ныне слегка от меня отделившийся. «Тебя похитил Стивен. Вот его эмблема, он передал мне изображение щита, на котором красные и белые треугольники входили друг в друга зубцами по три с каждой стороны. Отличное упрощение щита Батари. Люди, которые тебя похитили, говорят о том, что из тебя выкачают всю магическую силу. Ты не первый. Люди, подвергшиеся подобной процедуре, полностью лишаются магических сил, но, что еще хуже, памяти. То есть они даже не помнят, что были магами». «Да уж», — произнес я, почти наладив связь с одним из пауков дедова особняка. «Неприятная новость. Что ж, будем стараться, чтобы нас не лишили памяти, а уж тем более магии. И еще я выяснил координаты, куда нас везут», — сказал он, снова передавая мне в сознание изображение, но на этот раз вместе с цифрами, обозначавшими точку в пространстве. «А вот это ты просто молодец», — сказал я, восхищаясь Архасом. «А теперь помоги, пожалуйста, мне наладить связь с конкретными пауками, а то у нас со штопором не очень выходит». «Эх, молодежь, молодежь», — проворчал Архас, возвращаясь в мое сознание. «Для этого всего лишь надо было познакомиться с ними на месте, а не пытаться добраться до какого-нибудь. У меня все-таки еще слишком мало опыта, Попытался оправдаться я, но я запомню этот урок, а уже в следующий миг мне внимали все пауки дедова особняка. Оказалось, что их там целая стая. Глава 14. Федор Кропоткин наконец-то набрался мужества и объяснился в своих чувствах Карине Державиной. Она была очень рада, так как уже ждала этого некоторое время, но так смутилась, что не смогла сразу же ответить. Но князь знал, что надо делать. Он планировал проводить ее до самой двери, а когда она повернется к нему, чтобы проститься, обнять ее, прижать к себе и поцеловать. Собственно, все шло по плану ровно до того момента, когда она повернулась к нему. Ее взгляд скользнул куда-то в сторону, глаза расширились, а затем уже и открылся рот. Но не для вожделенного поцелуя, а для крика ужаса. Проследив за взглядом любимой девушки, Кропоткин увидел огромную стаю пауков, выстроившихся так, что можно было прочитать слово «сос». «Тише», — сказал он Карине, — «это же просьба», а затем обернулся к паукам и присел на корточки, чтобы быть к ним ближе. «Вы от Никиты?» «Да», — шепот тысяч маленьких пастей донесся до его сознания. «Да, да, да, Никита говорит с нами, его похитили и везут на небесной леталке». «Да, да, да, куда, куда его везут?» — спросил Кропоткин. «Вы знаете», — и в его сознании стали мелькать различные цифры. «Подождите», — сказал тот, доставая телефон, — «мне нужно записать». Получив сообщение от группы захвата, что Никита Державин плененный скоро его доставит в резиденцию под горами, Стивен закончил все свои текущие дела и удалился в то крыло, куда входить мог только он, и лишь изредка туда допускались особо приближенные сотрудники. Он не спешил. Стивен Батари репетировал речь, которую ему надлежало произнести сейчас. Иногда он жестикулировал руками, подкрепляя свои слова, а иногда на его губах начинала играть совершенно искренняя улыбка, которую не видел никто из его подчиненных. И никогда, спустившись на несколько уровней, чуть ли не в самый низ вырезанного в горах комплекса, Стивен подошел к огромной установке, поддерживавшей постоянную температуру последнюю сотню лет, а то и больше, и нажал специальную кнопку. Температура в помещении была едва ли больше нуля, поэтому из его рта вырывались клубы пара. Кожа под тканью пиджака и рубашки замерзала, но ему было плевать. Ради дочери можно и потерпеть. Наконец, установка, ухая гидравликой и прочими приспособлениями, выкатила к пришедшему ярко-алый, цвета свежей крови, кусок хрусталя, в котором спала глубоким сном самая красивая на свете девушка. Только вот это был не хрусталь, а самый настоящий магический лед, последнее время поддерживаемый в нужном состоянии машинами, а не пленными магами, как раньше. Конечно, со стороны могло показаться, что она мертва, так как грудь ее не вздымалась, но Стивен точно знал, она жива, и большая часть его усилий в последние 500 лет была направлена на то, чтобы его дочь смогла жить вне куска льда, сковавшего ее перед самой смертью. «Вот и все, дорогая моя Эльжбита», — проговорил он, склонившись над красным льдом и чувствуя холод вечности, обдувающий его щеки. «Совсем скоро все это закончится. Я даже не представляю, как ты страдала все это время». Горячая слеза капнула из глаза Стивена, который сейчас был лишь Штефаном, безутешным отцом смертельно больной Эльжбиты, и оставила лунку на идеальной поверхности льда. «Но я очень близок к созданию лекарства для тебя. Мы наконец-то нашли носителя легендарных зеркал, которые смогут защитить тебя и твой источник». Он с умилением смотрел на родные черты, которые за последние 500 лет ни капли не изменились. Впрочем, как и у него, он признавал, что в последние месяцы редко бывал тут, но это все потому, что он готовил то, что, наконец, спасет его самого родного человека. Пытаться вылечить ее он начал еще при жизни Антония Сандоната. К сожалению, тогда он просто не знал, что для полноценной жизни его дочери нужны эфирные зеркала, единственным обладателем которых был как раз глава рода Сандоната. «Мы уже смогли создать прототип эфирного сердца», — похвалился он дочери. «Правда, как будто она выразила недоверие, и это за пределами живого мага, представляешь, оно, правда, пока очень большое, почти, как наш замок, помнишь. Кшиштоф уже начал работу над компактным сердцем, специально для тебя, моя душа. Он такой забавный этот ученый, надеюсь, он тебе понравится». Еще одна слезинка упала, выплавив в кроваво-красном куске льда крохотную лунку. «И мы вырвем этого хищника, что пожирал тебя, из твоей груди, и вставим новое эфирное сердце. Ты снова сможешь жить и танцевать. Помнишь, как ты танцевала под луной?» «Я помню», — Твои тонкие ручки и ножки отбрасывали тени на темный камень замка, освещенный ночным светилом. А ты кружилась, не зная устали. А помнишь, ты потом подбегала ко мне и спрашивала, понравилось ли мне, а я был вечно занят и бубнил что-то про то, как мне нужно работать. А потом ты заболела и уже не могла танцевать, и лекарства для тебя не было, но зато теперь они есть. И я сделаю все, чтобы вернуть тебе эту жизнь, чтобы ты снова могла танцевать. А у меня не будет других дел, кроме как смотреть на это. Он подался вперед к куску льда и обнял его, прижавшись щекой к стылой идеально гладкой поверхности. Перед его внутренним взором вставал мрачный замок Штефана Батори, выглядевший как обычно и в день трагедии. Спустя 20 лет после смерти Антония Сандоната, страшная болезнь настигла Эльжбету сразу после ранней инициации и попытки нарастить эфирное сердце. Точнее, сердце появилось, но вместо того, чтобы помогать девушке пользоваться различными магиями, эта штука внутри нее начала убивать дочь Штефана. Что только не делал безутешный отец, но ничего не помогало. Пальцы дочери постепенно чернели, а кровь разрушалась. И виной тому было эфирное сердце, которое неправильно восприняло притянутую магию отца. Штефан хотел дать Эльжбете бессмертие, а дал мучительную смерть. Впрочем, первое время помогали вливания крови. Не всегда, не от всякого донора, но помогали. На некоторое время Батори даже успокоился, что его дочь протянет на вливаниях чужой крови достаточно, чтобы он придумал, как заменить ее, ставшее убийственным, эфирное сердце. Но потом все стало еще хуже. С востока налетела сильная гроза. Молнии мелькали практически без перерыва, освещая округу инфернальными вспышками. Деревья и кусты казались распятыми или корчащимися в мучениях людьми. В полукилометре от замка горели костры. Это оставшиеся крестьяне из соседних деревень вызвали государственную армию себе на подмогу. Да уж, слишком много их ушло на поддержание жизни в Эльжбете. Но что стоит жизнь пусть даже десятка тысяч крестьян по сравнению с одной единственной жизнью любимой дочери? Штефан знал о том, что на него и его близких открыта охота, но сейчас его это волновало меньше всего на свете. Его замок был почти неприступен, его могли осаждать хоть месяц, хоть два, а за это время останутся ли в войске живые люди? С магами, конечно, сложней. Но позвольте, простые стихийники, даже абсолюты, просто дети по сравнению с эфирниками. Так что Штефан и это считал одной из самых наименее заслуживающих его внимания проблем. Единственное, что занимало его мысли в эту грозовую ночь, была умирающая дочь. Накануне ей стало резко хуже, и пришлось срочно тащить еще доноров. Близлежащие деревни уже обезлюдили, поэтому за крестьянами приходилось ездить все дальше и дальше. Эльжбете было больно, очень больно, но она уже даже кричать не могла, потому что устала. Устала от боли, устала умирать. Штефан вместе с двумя подручными эфирниками резал дочери вены вдоль. Подручные держали девушку, а он резал. Кровь, вытекающая из ран, была темной, почти черной, и пахла от нее болезнью, разложением и смертью. Это была плохая кровь, не способная поддерживать жизнь в теле. В разверстые каналы Штефан вставил собачьи кишки, чтобы по ним залить другую кровь от умирающего рядом на полу крестьянина. Он очень надеялся, что эта процедура хоть сколько-нибудь поможет его родной дочери. Кожа Эльжбеты была белой, почти мраморной, и на этом фоне очень сильно выделялись вены, что гнали дурную кровь, и губы на лице выделялись, словно яркий цветок расцветал над подбородком. «Эльжбета, дорогая моя, живи!» – причитал Штефан, стоя на коленях и следя за тем, как по кишкам кровь вливается в жилы дочери. «Только живи, я все для тебя сделаю, обещаю!» Поздно, одними губами произнесла девушка. Ее взгляд на какой-то момент сосредоточился на лице отца, и она попыталась улыбнуться, но у нее ничего не вышло. «Слишком поздно, отпусти меня в смерть, пожалуйста». «Нет», — выкрикнул Батори, сжимая ее руку. «Не бывать этому, я не отдам тебя костлявой. Мы рождены, чтобы жить вечно, у нас все получится, только живи». Он сам себя не узнавал, ведь никогда не был истериком, а тут буквально бился в агонии. «Я умираю», — последовал тихий, словно последний вздох, шепот. «Нет, нет, нет, мы еще не все опробовали. Тебе готовят ванну, бассейн. Сейчас тебе станет легче, только не сдавайся». Голова девушки повернулась на бок, причем, сама, словно из тела ушло то самое, что заставляло эту голову держаться. «Нет, он даже не знал, произнес он это, или нет, возможно, только почудилось. Он поднял истекающую кровью дочь на руки. «Все готово», — сказал ему вошедший в зал эфирник. «Отлично», — подумал Штефан, двигаясь в соседнюю комнату. «Надо только донести ее до бассейна, и все будет по-прежнему. Будет, как раньше». Он несколько раз поскальзывался на лужах густой крови, разлитой по каменному полу, но удерживал равновесие. В свете чадящих факелов было видно, где разлито крови больше, но он сейчас не мог отвлекаться на то, чтобы выбирать дорогу. Со спины Эльжбиты падали раздувшиеся от крови и уже мертвые пиявки. Штефан использовал вообще все, что мог, и магов, и целителей, и народные поверья, и даже древние легенды о кровососущих тварях воплотил в жизнь, но все было тщетно. Его дочь умирала. Он даже не мог себе признаться, что она уже умерла. Встав на краю бассейна, Штефан огляделся. По бортику в ряд располагались несколько десятков крестьян. Голова каждого свешивалась в небольшой бассейн, который наполнялся льющейся потоком кровью из их перерезанного горла. Когда в одном ярко-алая жидкость иссякала, его оттаскивали, а на его место клали следующего. Никто и понятия не имел, сколько пришлось убить человек для этой процедуры. Уже позже об этом замке пойдут рассказы, как о жилище лютого древнего вампира, и назовут его замком Дракулы. Но Штефану было плевать. Аккуратно, насколько это возможно, он погрузил Эльжбиту в кровь, вытекшую из десятков, а то и сотен людей, и тут же попробовал воздействовать собственной магией, дарующей бессмертие. Но то ли магия его была слишком слаба, то ли действовала она исключительно на него, но ничего не получалось. Бездыханное тело девушки покоилось в бассейне крови, но ничего не помогало. Хотя подождите, кажется, ее грудь вздымается. «Вы видите?» – спросил он у подручных. «Видите?» – те кивнули, лишь бы не перечить князю. «Но очень слабо дышит, да?» – поинтересовался Штефан еще через минуту. «Редко?» – подручные снова кивнули, а князь продолжал стоять и смотреть в кровавый бассейн. «Знаете что?» – проговорил Штефан, разглядывая любимую дочь, надеясь увидеть расцветающую улыбку на ее губах. «Мы ее обязательно вылечим, но чуть позже. Я найду средства, обещаю, хоть через 1000 лет, но найду. А пока нам надо ее сохранить. Приведите-ка сюда этого водника ледовитого, которого мы захватили». Через 5 минут в зал с бассейном, вырубленным прямо посередине и наполненным кровью, ввели мага воды, спецификой которого был лед. Увидев десятки людей с перерезанным горлом, тот побледнел и завопил. «Штефан, Штефан, что ты наделал? Зачем столько крови? Ты что, захотел всех убить?» Маг пытался вырваться из рук подручных князя, но совершенно напрасно. Его, будто железными клещами держали. «Сдайся, пока не поздно, безумец. У тебя же дети тоже есть?» Совершенно спокойно, не обращая ни малейшего внимания на истерику, спросил Штефан. «И ты их, наверное, любишь?» «Люблю, маг сник. Мальчик есть и девочка. Так вот, дорогой мой водник, если ты хочешь, чтобы твои мальчик и девочка жили, перестань орать и сделай то, что мне нужно», — он говорил размеренно, словно лекцию читал по какой-нибудь философии античности. «Что, устало и без надежды выжить?» — спросил тот. «Что тебе от меня нужно, изверг? Видишь мою дочь в бассейне?» — спросил Штефан и, получив утвердительный кивок, продолжил. «Надо, чтобы ты ее заморозил. Да так, чтобы ничего в ее теле не нарушилось. Я буду искать способ исцелить ее, а она пока пусть будет замороженной». «Хорошо», — пожал плечами маг, косясь на штабеля мертвых крестьян с перерезанными от уха до уха шеями. «Я попробую. Но даже если ты будешь сохранять ее в холодных помещениях, моя магия однажды иссякнет». «Сколько у меня есть?» — спросил Штефан и прищурился. «Насколько хватит твоей магии?» «Лет на 200. Может быть, 300?» — ответил водник и подошел ближе к бассейну. «Думаю, будет достаточно», — проговорил князь, с любовью оглядывая тело дочери. «Действуй». Магии хватило почти на 400, а, когда она начала иссякать, ей на смену пришли специальные механизмы. Водник тяжело вздохнул и потер запястья рук, которые ему освободили перед тем, как он приступил. «Полностью бассейн замораживать?» – спросил маг, примиряясь. Ему не приходилось еще замораживать столько крови. «Можно небольшой кусок, в котором будет моя дочь», – ответил Штефан. «И помни, если все будет хорошо, твой сын и твоя дочь будут жить». «Понял, понял», — хмуро ответил водник, и уже через 5 минут подручные князя вытаскивали из бассейна правильной формы параллелепипед замороженной крови, в которой покоилось прекрасное телом и лицом девушка, Эльжбита Батори. Штефан подошел к глыбе льда и наклонился к ней. «Я обязательно найду лекарство, душа моя!» Он склонился еще ниже и поцеловал кровавый лед, под которым виднелась щека дочери. «Обещаю, мне очень повезло, что я с первой же попытки наткнулся на Кропоткина. Он умел разговаривать со всем живым. Я подозревал, что и с растущим тоже. Меня, правда, немного смутило, что он оказался возле нашего дома, да еще и обнимая мою сестру. Ну а с другой стороны, чего я хотел? Дело молодое. Но себе я пометку сделал, что надо будет с ним поговорить. Насчет его намерений, разумеется. Я передал ему координаты базы Стивена Батори и отключился. Все-таки за неимением другой магии, это из меня высасывало достаточно сил. Да и с непривычки я здорово выдохся. Я могу освободить тебя. Подпрыгнул в сознании штопор, и я понял, что он рвется наружу. Надо думать, ему хочется гулять в таком возрасте, а не сидеть внутри меня, подгадывая моменты, чтобы вставить свое слово. Я верну магию. В смысле? Переспросил я, и то только потому, что мои мысли в этот момент были достаточно далеко от происходящего. Мне в голову пришла одна блестящая идея. Как ты вернешь мне магию? Он имеет в виду, что может перекусить твои браслеты, пояснил Архас эмоции штопора. Он просто еще не все предметы может называть правильно. Надо думать, отозвался я. Считай, всю жизнь прожил в канализации, и тут же я решил, что не совсем корректен, потому что веду разговор в присутствии штопора, но в третьем лице, поэтому обратился к нему. Как тебе с нами живется-то? Круто, круто. Он снова начал скакать в моей голове. Я так рад, так рад. Мы с тобой почти полностью магически связаны. Я не одинок. Это здорово. Уймись, пожалуйста, попросил я. Я рад, что тебе хорошо, но не прыгай по моему мозгу, прошу. Фамильяр утихомирился, а я подумал о том, что так и не принял его в рот. Не успел. Этому помешали стремительно развивающиеся события, а это будет ему лучшим подарком. Раз ты связался с Кропоткиным, прервал мои раздумья Архас, то вполне очевидно, что они уже начали собирать команду для твоего спасения. Я предлагаю захватить самолет и вернуться в столицу, чтобы избежать попадания в лабораторию, где тебя могут выпить и выбросить. Емкие эпитеты. И я даже себе не признавался, что опасаюсь того места, куда меня везут. И захватить самолет, скрутив всю охрану, было самым простым, что приходило на ум. Я даже представил себе, как штопор срезает с меня браслеты, и мы на троих с ним и с Архасом постепенно зачищаем самолет, захватывая пилотов и разворачиваем машину назад. Когда я открыл глаза, мой ментальный наставник вышел из меня и присел на сундук, надежно прикрученный к полу. Он внимательно смотрел на меня, а я понял, что поймал его взгляд. Следом за ним выполз и штопор, и уселся рядом, периодически мигая всеми своими 8 глазами. «Ну что?» – спросил Архас вслух. «Захватим эту посудину?» «Вперед!» – хотел я сказать всей душой. «Стойте!» – сказал я, прислушавшись к рассудку. «Допустим, прилетим мы назад, и что? Ты будешь в безопасности!» – сказал штопор, и я отметил, что речь у него стала гораздо лучше с прошлого раза. «Это, во-первых, согласился с ним Архас, а, во-вторых, у тебя есть координаты базы. Пусть собирают армию, ее сейчас все равно от границ отводят и направляют туда. Абсолюты, эфирники, вспомогательные силы, они не оставят от той базы камня на камне». «Нет», — я покачал головой, не соглашаясь с учителем. «Батори, по словам Мария, окопался очень хорошо. Настолько, что его даже 5 семьям оттуда не выкурить. Ты только представляешь, сколько будет жертв при штурме». «Тут сложно спорить», — вздохнул Архас и отвел взгляд. «Жертв будет действительно много. Но это совсем не значит, что нужно тебе. Это раз», — перебил я его, и тот обиженно замолчал. «Да и вся эта затея будет похожа на бегство. А я никогда ни от кого не бегал. Это два. Вернуться назад? Что ж, допустим, люди уйдут за Стивеном, погибнут. Возможно, даже не найдут его. А я что? Я свадьбу буду играть, взрывающийся торт буду ждать, или пока нас с Варварой засыплет в каком-нибудь очередном тоннеле? Вот за что я тебя люблю», — внезапно просиял Архас. «Так это за твой беспросветный оптимизм. Почему все так мрачно? Зачем ждать преследований?» «Да потому что Батори не остановится, пока не умрет», — ответил я. «А я не очень-то люблю выступать в роли жертвы. Поэтому я предлагаю закончить все прямо сейчас и не озираться потом на каждый шорох. Что ты предлагаешь конкретно? Поинтересовался Архас, с интересом глядя на меня. За все те месяцы, что был внутри, я не узнал тебя так хорошо, как за эти несколько минут, признаюсь. Я только отмахнулся. Во мне зрел план, но я его еще не сформулировал, поэтому на некоторое время притих. Мы пойдем и надерем жопу плохишам. Восторженно поинтересовался штопор. Распустим их на ленточки для венков. Где ты этого всего нахватался? С улыбкой спросил Архас. Да я примерно год под ритуальным агентством жил. Там и не такое услышать можно было, признался штопор. И меня снова кольнуло. Мол, давай, не забудь. Итак, друзья, сказал я, приподнимаясь со своего места и озираясь. Охрана стояла у входа, но она нас точно не слышала за гулом двигателей, а вот исключить прослушку следовало. Местные пауки облазили для меня все, и не нашли ничего, кроме плохонькой видеокамеры, которую тут же замотали паутиной и залепили ей микрофон. Возвращаться смысла я не вижу. Архас дернулся, выпрямил спину и теперь выглядел так, словно проглотил что-нибудь прямое и длинное. Наши друзья оповещены, так что ничего тут ничего необычного. Более того, мы с ними вполне можем поддерживать связь через пауков. Пока, правда, только в одном направлении, но и этого уже достаточно. Я чувствовал себя настоящим стратегом, рассчитывающим боевую операцию. Я же сделаю вид, что все еще пленник, и таким образом мы попадем внутрь. Я стану эдаким троянским конем, и мы начнем разносить этот термитник изнутри, в то время, как снаружи подойдет подмога, которая, надеюсь, нам не понадобится. Насчет «не понадобится» я бы не был столь уверен, ответил на это Архас. Но, в целом, план ясен. Тот вариант, что предложил я, позволил бы снизить риски почти до нуля, но погибло бы много народу. Это абсолютно точно. Этот вариант более щадящий для людей, но он очень опасен для тебя. Эх, что эх, не понял я. Магнуса бы сюда, ответил Архас таким голосом, словно признавался в слабости. И я бы был абсолютно спокоен. И тут, словно по команде в моей голове раздался знакомый голос. Вызывал, он явно медлил, подбирая слова. «Я просто немного не тут был». «Да, меня похитили», — ответил я, анализируя между тем, по какому каналу он со мной связался, ведь обычные телепатические каналы были заблокированы. Он вызывал меня по паучьему каналу, которым пользовался, общаясь с Архасом. «Везут выкачивать магию, лишать памяти, а затем, возможно, убивать». «А, понятно», — совершенно не изменившимся голосом проговорил Магнус. «То есть, одним словом, развлекаешься. Помощь нужна, или всех убьешь сам, не помешает», ответил я и тут же поправился. «Но не мне, там ребята мне на выручку собираются, можешь прикрыть, чтобы их не задело?» «Без проблем, друг», ответил Магнус. «Я их еще и прокачать могу, они скажут тебе огромное спасибо», ответил я и улыбнулся, вспоминая, как мои друзья были рады даже небольшому повышению уровня. «И я не забуду». «Хорошо, договорились», проговорил Мак и, прежде чем отключиться, добавил, «Привет семье, в смысле, Архасу и Штопору». Оба заулыбались и, кажется, даже немножечко зазнались. «Значит, все-таки летим в лапы хищника?» — поинтересовался Архас. «Поверь, он сам будет этому не рад, когда мы долетим», — усмехнулся я. «Потому что поймет, что хищник в данном случае не он. А мы пока чем займемся?» Чуть ли не зевая, поинтересовался мой ментальный учитель, вышедший пока наружу. «Поучимся, поспим, помедитируем». «Мимо», — ответил я, — «пока у нас есть время, мы с тобою примем в рот нашего юного друга», и посмотрел на мгновенно притихшего штопора. «Только передадим Кропоткину наш план». «В какой именно?» — шутливо поинтересовался Архас. «А то у тебя их нынче, как фантиков. Штопор же у нас паук, а не сквознячок», — ответил я, поднимаясь и подходя к фамильяру. «Поэтому в рот примарха, конечно же». Штопор судорожно поправил шейный платок на лапе, а затем осел на заднюю часть головогруди. От неожиданности несколько лап ему все-таки отказали. Несколько пауков под перепуганным взглядом Карины заползли Кропоткину под штанину. «Для связи», — сказал он, разведя руками, мол, ничего поделать не может. Видимо, фамильяр постарался. «Тот был милый», — тихо проговорила девушка, становясь с другой стороны от штанины с пауками. «А эти обычные, ничего страшного в них нет», — сказал Федор и улыбнулся Карине. Девушка, понимая, что сейчас начнется суета, и они еще не скоро смогут так вот пообщаться без свидетелей, встала на цыпочки, чтобы дотянуться до губ Кропоткина. «КХМ, КХМ!» – послышалось за ее спиной. Она обернулась и увидела обеспокоенное лицо деда. «Никита пропал», – сказал Державин-старший, делая вид, что ничего не заметил. «Собираем команду на его поиски». «Вообще-то уже нашелся», – ответил на это Кропоткин. «Я как раз вам звонить хотел». Буквально за несколько минут особняк Державина превратился в растревоженный улей. Игорь Всеволодович сразу сделал несколько звонков. Первый императору, второй Громову. Его безопасники бок о бок работали с имперскими. Они искали на карте место, указанное пауками Кропоткину. Сложность заключалась в том, что на карте по данным координатам находились горы, в которых вообще никаких селений даже близко не было. Минут через 10 уже прибыл Вадим Давыдович. Причем, не один, а с Чернышовым. Кто кому позвонил, было не совсем ясно, но факт оставался фактом. Валерий явился, чтобы влиться в команду по спасению Никиты. Вдобавок император прислал Тарковского для усиления. Таким образом, в группе собрались все четыре стихии. «Мы пойдем с вами», — сказал Кропоткин Державину, видя, что их по большей части игнорируют. «Мы вам пригодимся». «Еще чего не хватало», — достаточно резко ответил Игорь Всеволодович. «Спасая одного ребенка, потерять еще нескольких, нет, даже не уговаривай». В этот самый момент пауки снова начали передавать сообщения от Никиты. На этот раз он диктовал им свой план по захвату базы, расположенной в горах. Кропоткин внимательно слушал пауков и записывал все данные в телефон. Закончив, он поднял взгляд и встретился с заинтересованными глазами Державина-старшего. «Мы вам нужны», — еще раз сказал Федор, показывая экран смартфона. «Нет, нет, и еще раз нет», — сказал ему Игорь Всеволодович. «Скинь, пожалуйста, мне это сообщением». В этот момент в дверь постучали. «Кого еще принесла нелегкая?» — грозно поинтересовался Державин. «Почему нелегкая?» — улыбаясь, сказал Магнус, отворяя дверь и входя внутрь. «Очень даже легкая. Я бы сказал, почти пушинка». «Это вы про что?» — поинтересовался Игорь Всеволодович. «У нас тут вообще-то срочное дело. Вы извините». «А, да я знаю», — сказал Мак, проходя мимо Кропоткина и присаживаясь на свободное кресло. «Как раз обсудить пришел. Вас отец император прислал?» — приподнял бровь Державин-старший. «Или по своему почину, я с Никитой сейчас разговаривал», — ничуть не смутившись, — ответил Магнус. «Он помощь просил. Прикрыть его друзей. Ну и вас тоже. Молодежь никуда не летит», — отрезал Игорь Всеволодович, собирая какие-то документы на столе. «Пусть сидят дома и ждут, пока мы всех победим. Вы говорите, как штопор», — сказал Кропоткин и захихикал. «Точно», — поддержал его Магнус. «Тот тоже всех побеждает постоянно, но он прям матерый паучище. А вы, господа, вы знаете, с кем столкнетесь. Вряд ли человека, который своими интригами оплел и Европу, и Россию, и еще полмира можно просто взять и уничтожить. Я бы на вашем месте принял предложение от подрастающего поколения, они же еще дети», — ответил на это Державин-старший, сверкая глазами. «Знаете, что», — сказал Магнус, снимая на минуту улыбку благожелательности с лица, — «хватит относиться к полноценным магам, как к детям. Если говорить про возраст, то для меня и вы с императором, младенцы, я же не принижаю ваши достоинства. Что по поводу магии, я их прокачаю и защитить смогу, если будет надо. Так что давайте просто организуем две группы и пойдем с разных сторон. Как вам такая идея? Прокачайте». Игорь Всеволодович уцепился за самое ценное из услышанного на его взгляд. «Насколько? 2-3 уровня сможете добавить?» Магнус сдавленно хрюкнул, и, лишь обернувшись к нему, Кропоткин понял, что тот давится смехом. 2-3 уровня», — повторил он за Державиным. «Смешная шутка. По-вашему, они станут абсолютами. Как-то так, а во». Игорь Всеволодович вышел из-за стола и подошел к пришлому магу. «Тогда беру свои слова назад», — он протянул Магнусу руку, и тот встал, чтобы ее пожать. «Если вы присмотрите за ними, я согласен». В итоге получилось две команды, которые договорились действовать сообща, но по-разному. В группу, где собрались так называемые «старички», вошли Игорь Державин, Вадим Громов, Валерий Чернышов, Аристарх Тарковский, Мария Сан-Доната и еще несколько эфирников для отражения специфических атак со стороны батарей. Во второй группе были Федор Кропоткин, Катерина Громова, Олег Чернышов, Карина Державина, Валентина Грымова. И все они под предводительством Магнуса, который напрочь отказался называть свою фамилию, и под присмотром Беллы Донатовой, которая сказала, что в душе она юна и свежа, поэтому не собирается в такое увлекательное путешествие двигаться со старыми пердунами. Принцессу в этот поход, разумеется, не пустили, как та не рвалась. Валя сказала, что варвара просто рвала и метала, грозилась выброситься из окна, что-нибудь еще сотворить, но все ее угрозы были бессильны. Отец посадил ее под домашний арест и приставил охрану. «Друзья», — сказал Магнус перед самым началом операции, — «все мы помним, что это не увеселительная поездка, поэтому призываю всех быть постоянно начеку. В нашу задачу, по большей части, входит отвлечение внимания, так что лезть на рожон не стоит. Ну и мое любимое, давайте постараемся не сдохнуть». Глава 15. Державин-старший передавал последние распоряжения всем, кому это надлежало сделать. В частности, он набрал номер человека, ответственного за своевременную подачу министерского самолета. «Здравствуйте», — сказал он, когда ему ответили. «Я хотел бы». В этот момент в дверь постучали. «Секундочку», — попросил он, а затем пригласил войти того, кто стоял за дверью. Вошел Магнус. «Самолет нам не понадобится», — сказал он, указывая на телефон, который держал Игорь Всеволодович. «Пойдем через портал». «Вот даже как», — Державин поднял бровь и глянул на трубку, которую держал в руках. «Я вам позже перезвоню», — сказал он. «Пока отбой. Вы сможете нас всех перебросить в точно заданную точку?» — поинтересовался Игорь Всеволодович с некоторым скепсисом в голосе. «Или мне все-таки распорядиться о подготовке самолета?» «Нет», — Магнус покачал головой и подошел к окну, за которым серое сливалось с серым. «Пока мы долетим, Никите наша помощь будет уже не нужна, ни в каком случае. Я ставлю на то, что он справится и сам, но там, наверняка, есть еще кто-то, кому потребуется наша помощь». «Не совсем вас понимаю», — признался Игорь Всеволодович, оглядывая стол, чтобы ничего не забыть. «Но признаю, что самолет в данном случае проигрывает перед порталом. Так мы попадем, куда надо». «Безусловно», — ответил Магнус. «У меня в Академии отлично было по открытию порталов на движущейся в пространстве планете». «Серьезно?» Брови Державина стремительно взлетели вверх. «У вас была такая дисциплина? Давайте не будем терять времени даром», — ответил Магнус, указывая на дверь. «Мне еще разведку проводить надо». Портал пришлый маг повесил прямо на заднем дворе особняка, не особо переживая, что кто-то это увидит. Но Игорь Всеволодович все же попросил Мария Сандоната поставить какую-нибудь эфирную штуку, чтобы он не особо бросался в глаза. Мария передал просьбу своей спутнице по имени Фабиана. Та лишь кивнула в сторону портала, и вот на его месте уже просто воздушное марево. «Защитная маскировка», — пояснил Мария Державину. Магнуса не было минут 10. Вернувшись, он отряхнулся, а затем задумался на несколько минут. «Там везде камеры», — наконец, — сообщил он, присел на корточки и отломил от ближайшего кустарника прутик, чтобы зарисовать ситуацию. «Я нашел место, где их минимальное количество. Когда мы выйдем, они будут тут, тут и тут». Он нарисовал сначала овал портала, направление движения, а затем камеры. «Мы же можем их вырубить», — полуутвердительно проговорил Сандоната. «Чем сразу же обнаружим свое присутствие?» — в тон ему заметил Магнус. «Нет, это не пойдет, пусть работают. Тогда надо как-нибудь сделаться невидимыми для камер», — проговорил Мария, глядя на расположение камер. «Хотя, конечно, такой отряд сложно совсем спрятать, чтобы его было незаметно. А вот это уже более реалистичная мысль», — согласился Магнус, рассматривая свой схематический рисунок. «Я к ней и сам пришел, но с некоторыми оговорками. Дело в том, что тут, тут и тут», — он отметил еще три точки, каждая из которых была расположена недалеко от камер. «Расположены автоматические турели, которые по идее должны срабатывать на любую движущуюся цель. Собственно, камеры контролируют как раз их». «Должны по идее?» – переспросил Державин-старший. «В этом подвох, так?» «Совершенно верно», – подтвердил Магнус и поставил несколько десятков точек, скомпоновав их в две основные группы. «Вот тут пасутся дикие архары в количестве примерно 60 голов, но турели на них не реагируют. Полагаю, что в какой-то момент хозяевам надоело постоянно убирать разлагающиеся трупы застреленных животных, и они настроили автоматику таким образом, что она перестала реагировать на архаров. Люди примерно такого же веса», — заметил на это Вадим Давыдович, тоже глядя на нарисованные точки и черточки. «Полагаете, автоматика не сработает и на нас?» «О, нет, что вы», — Магнус распрямился и выгнулся, массируя поясницу. «Там, наверняка, самый прогрессивный искусственный интеллект, приученный различать и убивать людей. Нет, на такое я не рассчитываю. Тогда что же вы предлагаете? Чернышов даже не пытался скрыть, что Магнус ему не нравится, но сейчас признавал старшинство пришлого мага. Притащить несколько архаров и одеться в их шкуру? Почти, кивнул Магнус, показывая, что Валерий правильно уловил его мысль. Только без первой части. Я вас всех зачарую, и мы появимся перед камерами в виде стада горных животных. Как вам идея? А вы нашли вход на базу? Спросил Тарковский, который хуже всех понимал, что происходит, несмотря на то, что ему уже несколько раз объяснили. Полагаю, немного найдется чудиков, чтобы расставлять автоматические турели где-то в горах просто для того, чтобы они там стояли и отстреливали случайных путников, ответил на это Магнус. И то верно, кивнул Тарковский и отступил на шаг. Я почему-то об этом не подумал. Так вот, самого входа я не нашел, произнес пришлый маг с некоторым разочарованием на лице. Там все настолько фонит магией, что просто сложно увидеть что-либо конкретное. Когда мы будем на месте, я обезврежу турели, и после этого посмотрим внимательнее. Полагаю, что координаты были даны нам не просто так от балды, правда. Старики нахмурились, а молодежь стояла с открытыми ртами, хлопая глазами и внимая каждому слову Магнуса. То есть, если что-то вдруг пойдет не так, вы нас сможете всех срочно эвакуировать обратно сюда, уточнил Игорь Всеволодович. Совершенно верно, ответил Магнус и даже задумался. Я даже постараюсь сделать устойчивый портал на тот случай, если со мной вдруг что-то случится. Боги этого не допустят, всплеснула руками Белла, которая до этого момента предпочитала молчать. И на старуху бывает порнуха, ответил на это Магнус, чем вызвал сдавленные смешки молодежи. А долго мы будем архарами? Спросил Кропоткин, глядя на Магнуса внимательным взглядом. А зачем? Удивился тот, оборачиваясь к молодому князю. Зачем вам вообще ими становиться? Я вообще-то хотел просто иллюзию наложить. Плотную, рассчитанную на автоматику, но иллюзию. Впрочем, если ты хочешь, то именно тебя я могу превратить. Нет, нет, не надо. Запротестовал Кропоткин и замахал руками. Я тоже вполне обойдусь иллюзией. То-то же, хмыкнул Магнус, а затем оглядел всех собравшихся. Ну что, готовы к решительным действиям, господа? Все оказались более, чем готовыми, о чем не замедлили оповестить. Тогда пятиминутная готовность, а я пока молодежь подтяну. Первым Магнус подошел к Кропоткину. У тебя потенциал максимальный, сказал он, оглядывая молодого князя. Вот только магия специфическая. Может, добавить тебе чего-нибудь зубодробительного, а? Чувство юмора, поинтересовался Федор, чем вызвал улыбку у Магнуса. Не, этого у тебя тоже хоть отбавляй. Ты, молодец. Я про боевую магию. Магнус внимательно разглядывал Кропоткина, пока тот думал. Даже и не знаю, ответил тот, после некоторого размышления. Вот, если бы научиться вызывать каких-нибудь опасных животных, это я, пожалуй, освоил бы. По рукам, ответил пришлый маг и послал какое-то заклятие в сторону князя. Тот особо ничего не почувствовал и пожал плечами. Так, теперь с тобой. Магнус подошел к Катерине Громовой, но в этот момент краем глаза заметил, как гримасничает Федор, пытаясь кого-то вызвать. Этому учиться надо, бросил он тому и снова повернулся к девушке. У тебя потенциал замечательный был, но после подсадки эфирной пиявки обнулился, а затем Никита сделал операцию, повредив источник. Какой у тебя сейчас уровень? 3 или 3,5, ответила Катерина. Но после нулевого, это уже достижение. Просто я-то вижу Абсолюта с поврежденным источником, вот в чем дело, пояснил маг. Давай-ка тебе для начала срастим все шрамы на источнике и, возможно, так, ага, ну-ка колдани чего-нибудь. Громова зачерпнула снег, растворила, и тут же в небо ударили разноцветные струи. Причем, не одна и не 10, а сотни. Достаточно, сказал Магнус удовлетворенно. 9, остальное вытянешь сама учебой. С потенциалом Чернышова даже делать ничего не пришлось. Магнус дунул на ауру мага, а затем шепотом сказал ему на ухо. Разреши себе колдовать, ты можешь все. И этого было достаточно. Иногда ограничения стоят не на магическом потенциале, а в голове. Подойдя к Карине, он склонил голову на бок. Ох, сколько всего в тебе намешано. Чуть ли не больше, чем в Никите. Он в раздумьях пожевал нижнюю губу, а затем щелкнул пальцами и посмотрел в глаза девушке. Хочешь, молнии тебе прокачаем, будешь, как Зевс, не в смысле всех того самого, а молниями швыряться, а, идет, с робостью, присущей ей от рождения, ответила Карина. «Мне нравятся молнии». Архас подсказал мне, какие слова надо говорить. Я торжественно проговорил их над трясущимся штопором. Затем в воздухе сам собою появился знак крылатого паука, засветился в полумраке отсека, в котором меня везли, и исчез. Я, конечно, поразился тому, что мой фамильяр больше робеет от добрых поступков в свою сторону. Вот убить какого-нибудь супермага, ему раз плюнуть, он даже жвалом не поведет. А тут весь сжался в комочек и только глазками хлопал. «Все?» — спросил он, поднимаясь и расправляя лапы. «Все закончилось, я теперь в роду примарха, да, да, да, да». И он принялся скакать именно так, как я представлял, что он делает в моем сознании. «Я теперь родовитый, я семейный, у меня есть семья, у меня есть род». «Пошла нафиг, крыса». «Что за крыса?» — поинтересовался я, стараясь немного охладить пыл моего нового родственника. «Да была там у нас одна», — отмахнулся лапкой штопор, словно не желая об этом вспоминать. «Но моя-то цель была достигнута», — он стал сразу тише. «Говорила, что даже из черепах можно сделать полноценную семью и боевых магов, а из пауков, особенно таких, как я, никогда». «Ну это она явно погорячилась», — ответил я, добавляя тепла в голос, как продиктовала мне эмпатия. «Видишь, ты утер ей нос, молодец, теперь я сделаю для тебя, что угодно». Снова начал скакать штопор, но уже тише. Так что я не опасался, что охрана решит проверить, что тут происходит. «Я готов даже умереть за тебя». «Да что вы в самом деле», — огорчился я, меняясь в лице. «Жить надо, жить, а не умирать. Прости, что расстроил». Штопор сразу погрустнел, и мне стало стыдно, что я сбил его веселый настрой. Но все же сейчас было не место и не время. «Я не хотел». «Ничего, все в порядке», — ответил я, улыбаясь и показывая, что все это ерунда. «Самое главное, что нас с тобой в роду примарха уже целых двое. Вот это действительно надо отметить. Возможно», — задумчиво вставил Архас, — «когда-нибудь наступит день, ты и меня примешь в род». «А, черт», — сказал я и понял, что теперь настало мое время извиняться. «Я как-то даже не подумал. Прости, давай я сейчас же проведу ритуал». «Нет-нет», — мой учитель выставил ладони вперед. «Не сейчас, а когда?» — поинтересовался я, слегка опешив от такой реакции. «Когда я стану полностью материален», — ответил на это Архас. «Тогда чем займемся прямо сейчас?» — спросил я, раздумывая над тем вопросом, сколько нам еще лететь к логову этого самого Стивена. «В города поиграем. Для начала штопор тебе немного усовершенствует браслеты», — ответил на это Архас, явно повеселев от моей готовности принять в рот и его. «А затем вспомним с тобою все твои возможности, чтобы к моменту битвы ты был во всеоружии». «Идет», — ответил я и понял, что такой концентрации, как сейчас, я не испытывал уже давно. Когда команда по спасению Никиты Державина перенеслась через портал, организованный Магнусом, все на некоторое время замерли, чтобы привыкнуть к окружающему миру. «Как ты думаешь?» — прошептал Кропоткин Магнусу, который внимательно осматривался, не добавилось ли чего-то новенького в округе. Они не заметили, что добавилось еще 13 новых баранов. Маг обернулся на князя и ослепительно улыбнулся. «А ты хорош», — сказал он и похлопал юношу по плечу. «Теперь понимаю, почему Никита с тобой дружит. За чувство юмора». «Надеюсь, что не только», — ответил Кропоткин, прислушиваясь к местной природе. «Нет», — ответил Магнус на первый вопрос. «Полагаю, что тут точных подсчетов поголовья не ведется. По крайней мере, никаких меток на животных я не увидел». «Тут происходит что-то потрясающее», — сообщил Мария, приблизившись к Магнусу. Как-то совершенно не сговариваясь, все начали считать его за старшего. «Доложи, что видишь», — кивнул ему пришлый маг. «Тут все сверкает», — проговорил Мария, пытаясь подобрать слова к тому, что видел. «Сверкает?» — переспросил Магнус и огляделся. Они находились в зоне типичного плоскогорья. То тут, то там торчали вершины холмов, но местность, в целом, была пригодна для ходьбы или, например, стоянки. «Сияет, да», — подтвердил Мария и сделал жест руками, как будто что-то перетирает в пальцах. «От эфирных полей. Тут все в них. Линзы, защита, поля, охранная магия. Вот там», — он показал в сторону ближайшего холма, — «вообще такая завеса, что я и не знаю, сможем ли мы ее преодолеть, если захотим». «А почему же я их не вижу, интересно?» — задумчиво проговорил Магнус. «Чувствовать, чувствую, но не вижу. Хм, тут стоит защита ото всех», — ответил Мария, пожимая плечами. «Даже от нас. А во, эфирники ставят защиту от эфирников», — элегантно оценил Мак иронию ситуации. «Как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь». «Да какая уж там дружба», — моментально нахмурился Санданат и тяжело вздохнул. «Предок Батари стянул несколько армий к нашему родовому замку и убил моего предка, величайшего мага в истории Земли. Вот даже как», — Магнус лишь слегка приподнял бровь. «Тогда понятно, отчего ты на него такой злой. Ты тоже не видишь, где вход на базу?» Мария отрицательно покачал головой. «Сверкает так, что смотреть больно», — ответил он, озираясь по сторонам. «И понять, за каким скоплением полей находится вход, я не могу. Давайте я попробую», — сказал Валерий Чернышов, подошедший к разговаривающим некоторое время назад и слушавший их разговор. «Должны же тут в скалах быть какие-то коммуникации. Только вы осторожнее, такой эфирный фон, как тут, очень опасен для организма неподготовленного мага». Он обернулся к своим спутникам и махнул им рукой, чтобы подошли. «Сейчас мы вам поставим некоторую защиту, чтобы вас не облучило». Пока они каждого облекали магов в свою эфирную защиту, Чернышов-старший приложил руку к камню и принялся слушать. Но, судя по всему, ничего у него не получилось, потому что он сначала встал на четвереньки, а затем и вовсе лег на скалу, распластавшись на ней. «Ну что?» — спросил у него Магнус, когда Валерий поднялся и с видом полной задумчивости замер, глядя в одну точку. «Есть там полости, шахты, хоть что-нибудь, а то пока, кроме турелей и эфирных щитов, никаких признаков жизни». «А черт его знает», — разведя руками, — ответил Чернышов-старший. «Я все испробовал, но глубже, чем на пару метров, ничего не вижу». «Пап, можно я попробую?» — спросил подошедший Олег, которого уже успели облачить в эфирную защиту. «Я быстро посмотрю, насколько смогу». Оглядев своего изменившегося сына, Валерий кивнул. «Давай, только осторожнее», — он положил ему руку на плечо. «Береги себя». Камень под ногами Олега стал мягким и стал поглощать его, словно зыбучие пески. Карина, увидев это, метнула в его сторону воздушную сферу, которая обосновалась у юноши на голове. «А то задохнется», — пояснила она в ответ на недоуменные взгляды собравшихся. Олег пробыл в породе минут 15, не меньше. И, когда отец уже начал теребить пальцы, обдирая в кровь ухоженные лунки ногтей, сын появился над поверхностью, довольно улыбающийся. «Что-то есть?» — подошел к нему Магнус. «Да», — ответил тот, отряхивая с одежды каменную пыль. «И много всего. Нужно рисовать. Пойдемте, вот за теми камнями», — пришлый маг указал на скопление небольших валунов, — «слепая зона. Можно будет рисовать без риска вызвать вопросы о художниках-баранах». Большая часть группы шутку оценила. «Подземный бункер», — объяснял Олег, чертя куском известняка на скале иллюстрацию к своим словам, — «похожий, скорее, на целый подземный город, располагается чуть левее. Состоит он из нескольких уровней, каждый из которых имеет свое назначение и особенности. На верхних уровнях расположены различные мелкие лаборатории, офисные комплексы и прочая обслуживающая инфраструктура». «А что тогда по этим координатам?» — поинтересовался Магнус, глядя на начертанную схему. «Прямо тут, в этом холме, спрятана взлетно-посадочная полоса. Поэтому Никита передал нам эти координаты. Тут они будут садиться». «Понятно», — кивнул маг. «Продолжай. Внизу, гораздо глубже нашего уровня, находятся секретные лаборатории, в которых что-то связано с магией. Еще там находятся люди какие-то», — он начал говорить неуверенно, затем тряхнул головой и добавил, — «там уже слишком глубоко, я плохо видел. Но главное, что мне удалось узреть, это огромная полость в этих горах. Грот, не знаю, не бывает, наверное, таких огромных. Одним словом, под сотню метров в высоту и около 200 в диаметре. Вот такая вот полость. Но она тоже глубоко, не на поверхности». «Это все?» — спросил у него Магнус, явно раздумывая над какой-то задачей. Олег пристально посмотрел на то, что начертил, и хлопнул себя ладонью по лбу. «Конечно же, самое основное чуть и не забыл». Он прочертил две тонкие линии и одну двойную, которую связал поперечными штрихами. «Это подземная железная дорога», — пояснил он, указывая на двойную полосу. «Вероятно, для подвоза продуктов и всего остального. А это», — он обозначил две тонкие полоски, — «шахты воздуховода. Наверняка есть еще, но ориентироваться действительно трудно. И в любом случае есть запасный выход. Не может не быть с таким уровнем подготовки». «Отлично», — сказал Магнус, удовлетворенно цокая языком. «Теперь мы, по крайней мере, знаем устройство этого логова. «Молодец, сын», — сказал Валерий и похлопал Олега по плечу, а тот весь расцвел от счастья. «Что делаем теперь?» — поинтересовался Державин-старший, который до этого молча наблюдал за происходящим. «А теперь мы свяжемся с Никитой», — ответил Магнус, прикладывая указательные пальцы к вискам. «И вместе решим, как будем действовать дальше. Я как раз заканчивал медитацию, в которой усилил энергетическую паутину, когда гул двигателя изменился, что, по всей видимости, означало посадку. Открыв глаза, увидел Архаса, сидящего ровно в такой же позе, что и я. Он тоже поднял призрачные веки и посмотрел на меня. «Теперь твоя паутина будет мягкая и шелковистая», — произнес он это так, словно зачитывал рекламу на телевидении. «И в два раза прочнее», — уточнил я, вставая и разминая ноги. «Теперь я уже чувствовал без всяческих подсказок, что самолет терял высоту. Значит, скоро будем на месте. Больше, чем в два раза», — пообещал Архас. «Гораздо прочнее. И стрелять ты ею теперь можешь дальше. И на 300 метров», — уточнил я, вспоминая, сколько мне не хватило, чтобы поймать принцессу на охоте. «И на 300», — кивнул мой призрачный наставник. «И даже на 500», — в этот момент со мной связался Магнус. «Мы на месте, недалеко от места посадки самолета», — сказал он, пытаясь сжать всю информацию, как можно сильнее, но без потери смысла. «Устранишь охранников и дальше будем прорываться все вместе?» — поинтересовался он. «Я уже думал над этим планом и пришел к выводу, что он неэффективный», — ответил я, погружаясь в стратегию предстоящего сражения. «Нет, позволю, чтобы меня отвели внутрь, и начну вскрывать термитник оттуда, а вы тогда идите сверху. Только сильно не рискуйте, идет, разумеется», — ответил маг. «Какие-то особые соображения есть, или мы действуем по собственному плану?» «Соображение только одно», — ответил я мысленно, слушая приближающиеся шаги охраны. «Постарайтесь обойтись без лишних жертв. Простые люди ни при чем, и успехов вам, мы уже на подлете». «Принял», — коротко ответил Магнус. «Взаимно». Глава 16. «Обращались со мной сносно, точнее, равнодушно. Я для своих охранников не был преступником, а просто очередным подопытным. Им надо было лишь проследить, чтобы я не убежал до того момента, пока меня успешно доставят в пункт назначения, на взлетно-посадочной полосе, которая была вырублена прямо в скале, и дальше, в коридорах, постоянно спускающихся вниз уровень за уровнем, было достаточно много людей, причем, большая их часть в военной форме, и весьма значительная, эфирники. Я вообще, мягко говоря, удивился, так как столько эфирников в одном месте видел впервые, и даже испытал некоторое разочарование. Так бывает, когда сначала думаешь, что ты уникальный, а потом выясняется, что похожих на тебя пруд пруди. Чем дальше мы удалялись от входа и чем ниже опускались под горы, тем меньше становилось военных и эфирников. Основная часть обслуживающего персонала, к моему большому удивлению, состояла из обычных людей. Наконец, меня привели в лабораторию, посадили в кресло и пристегнули к нему ремнями, оставив блокираторы. Этому обстоятельству я порадовался. Если бы с меня сняли блокираторы, это означало бы, что магию стали бы глушить как-то иначе. А так меня все устраивало, потому что блокираторы мои держались на честном слове и одной паутинке. Спиной ко мне стоял плюгавенький мужичонка в халате и возился с аппаратурой. Он что-то бормотал себе под нос, кажется, даже напевал, и при этом вводил данные, перепроверял цифры и был рад каждому результату. Обернувшись ко мне, он расплылся в улыбке. «А вот и вы», — проговорил он слегка визгливым, но каким-то шипящим голосом с сильным акцентом. «Мне давно уже хотелось вас увидеть». Он разговаривал со мной так, что мне на какое-то время даже показалось, что никакой я не пленник, а, скажем, нахожусь в гостях у доброжелательного дядюшки, давно мечтавшего со мной познакомиться. Да вот никак не получалось. А тут вдруг, раз, и вышло. «Никита Державин», — решил я представиться на всякий случай, а то вдруг человек перепутал. «Никита, конечно», — ответил человечек и зачастил, «да я знаю, знаю, вас тут все знают, уж больно вы деятельным в последнее время стали, но я на вас обратил внимание гораздо раньше». Он повернулся к компьютеру и принялся щелкать мышкой. За его спиной мне было плохо видно, что он там хотел сделать, но я догадывался, что он открывает какой-то файл, чтобы показать мне важную, на его взгляд, вещь. «Вот, смотрите», он отошел от компьютера, а я с удивлением увидел на экране тайфун, идущий к берегам Сахалина. И не только его. Еще я увидел свое воздействие, которым кое-как помогал дедам. Вот отсюда я вас помню и с тех пор постоянно слышал упоминания о вас, то в файлах, то в новостях, а в последнее время стал даже от шефа слышать. И тогда понял, что мы скоро увидимся. Меня зовут Кшиштоф, и я изобрел это. Он подошел ко мне, взял кресло за подлокотник и развернул его на 180 градусов, чтобы я смог видеть нечто, находившееся до этого вне зоны зрения за моей спиной. Сначала я даже ничего не увидел, а потом понял, что смотрю в часть чего-то. Именно поэтому у меня не складывается общей картины. За стеклянной стеной лаборатории вздымалась на высоту в 15, а, может и больше этажей огромная конструкция. Она мне что-то ужасно напоминала. Только вот что именно, что-то прям, не может быть. Поняли, да. Обрадовался Кшиштоф и едва не запрыгал на месте от восхищения, как штопор. Эфирное сердце вне мага. Укуси меня, паук, только и смог произнести я. Более того, продолжал распаляться мужичонка, который, как я понял, был ученым и чуть ли не самым главным тут. А вот на суперзлодея он вообще никак не тянул. Это тот самый артефакт, который портил вам жизнь в последнее время. Правда, это побочка, вы уж извините. С вашими ветряками мы его вообще просто проверяли, даже не думали про что-то плохое. Ну да, нам указали, кого потрепать можно. Но вы же знаете, другой маг воздуха был против вас, вот и подложил свинью. У меня создавалось стойкое ощущение того, что я нахожусь в дурдоме. Кшиштоф словно оправдывался передо мной за содеянное. Но это полбеды. Основной шок вызывали его откровения, которые ставили на места события вообще всех последних месяцев. А когда тайфун испытывали, там уже да, деда твоего заказали конкретно. Да и вообще надо было снести к черту весь Дальний Восток, чтобы ваш император, нуждаясь в деньгах, даже не задумываясь, одобрил бы телепорты. А мы бы уж там развернулись, ух, Европа, по сравнению с Россией, он махнул рукой, словно даже обсуждать там было нечего. Плюни переплюнешь, а магов, хоть и много, да все они какие-то, он задумался, теребя полу грязноватого халата, мелкие, что ли, то есть и ветряки вы останавливали, и тайфун наслали, и телепорты пытались внедрить тоже вы, решил уточнить я, чтобы хоть как-то разбавить монолог безумного ученого и создать видимость беседы. «Штопор», — сказал я одновременно с этим, — «дуй на разведку. Мне нужно примерное расположение близлежащих коридоров, возможные пути отступления, тупики, коридоры, шахты, места, где можно затаиться. Будет сделано». Немного по-детски, но вполне серьезно отрапортовал он. «Далеко не отхожу на случай форс-мажора, да это мелочи. Восхищенно, чем снова напомнил мне моего фамильяра», — ответил Кшиштоф. «Мы же только испытывали его, понимаете, вообще не знали, будет ли оно работать или нет. Его же сначала надо было магией напитать. А вы, Никита, себе представляете, сколько ему надо?» «Нет, понятия не имею», — честно признался я.